Он не ответил. Он смотрел на Катю. «Ты олрайт?» Он провел пальцем по Катиной щеке. «Да, вон покрышка», — сказала она. «Взрыв придется отменить». Наконец он обратил внимание и на меня. «В том доме, где английский ДОТ, в подвале люди. Они не выехали, есть даже дети, всего там человек 50». «Какого черта они застряли?» Я разозлился. Это ДОТ сковывал все наши передвижения по улице. «Значит, не смогли выехать. Это не важно, почему». «Конечно, взрыв отменяется». Катя говорила так, будто заранее догадывалась о том, что в подвале люди. «А куда покрышку?» – буркнул я. «Хотя, конечно, понимал, что в этих условиях ни о каком взрыве речи быть не может». «Покрышку перекатим через проходной двор. Я знаю, где», — сказала Катя. Костас снова обернулся к ней. Лицо его жестко дернулось. Он произнес, вроде бы преодолевая внутреннюю неприязнь к самому себе. «Мне нужно идти». И, улыбнувшись, «На этот раз книжки не атрибут реквизита». Родители тоже сидят в каком-то чужом подвале. Надо развлечь маму. Я достал ей Пруста. Я взглянул на книжку, лежавшую в верхней стопке. На истертой обложке с трудом читалось «Под сенью девушек в цвету». Костас снова провел пальцем по Катиной щеке. «Ты будешь олрайт?» Невероятно. Тут она уже не удивилась, а была явно потрясена. Расстрелянный город. Пустой. Просто некрополь. И в подвале кто-то читает в поисках утраченного времени. И что такое утраченное время по сегодняшним меркам? Костас выпорхнул на мостовую. Мы стояли молча и слушали звук его шагов по асфальту. Снова в абсолютной тишине. Когда раздались выстрелы, нас обоих отшвырнуло к двери. Мы увидели. Посреди пустой улицы летит в распластанной на бегу крылатке Костас. Летит все быстрее и быстрее. Выстрелов больше не было. Но он упал, и крылатка чернильной лужей растеклась по мостовой. Память. Разумеется, просмотровый зал был занят. И этот на четвертом этаже, и директорский, и нижний. Олегу хотелось показать нам материал в нижнем просмотровом. Он был просторным, предназначенным для заседаний худсоветов. Экран там был во всю ширь стены, а не куцая простынка, как на передвижке. Но на студии всегда битвы за зал, и Олег с трудом вырвал этот на четвертом, и то после того, когда смотрит свое дубляжный цех. Мы торчали в чутком дозоре под дверьми уже 40 минут, хотя дубляжники заверили, что у них только 2 ролика. Олег забарабанил в запертую дверь зала и крикнул в щель. «Вы что, по 600 метров в коробку умудрились засунуть?» «Спокойнее», — просочилось из заточения. «В коробках 300 метров, и я не сяду на проектор верхом, чтобы понукать его». «Не мешайте». С Олегом, оператором, вернувшимся из Вьетнама, нас свел Влад. Он был его приятелем, и Влад сам пришел на студию посмотреть, что тот наснимал. Наконец вошли в зал, туго набитый сигаретным дымом, сквозь студенистую гущу которого робко проглядывали таблички «В зале не курить». Я принялась суетливо расставлять стулья, хранившие в своем неуклюжем перестроении,